тихая, счастливая и зажиточная жизнь где-нибудь в провинции вместе с женой и детьми. Хочется дожить свой век честным отцом семейства. Добродетели сельской жизни, ну что ж, исправься, отложи в сторону сколько-нибудь дублонов, женись, и ты сможешь достигнуть тихого семейного счастья. Кто тебе мешает? Ах, монсеньор, несправедливость. Да и какая женщина за меня пойдет? Это верно. А в ожидании бракосочетания, мэтр Арно, запечатайте-ка хорошенько это письмо и отнесите его кардиналу. Да измените свою наружность. Поняли? И скажите, что ваш товарищ, умирая, вам поручил. Монсеньор может положиться на меня. Подделанная печать и подменный курьер покажутся правдоподобнее самой правды. «Ах, дьявольщина!» — воскликнул Монмуранси. «Мы забыли записать имя полномочного представителя Гизов. Как его зовут?» «Виконт Дексмес, монсеньор». «Да-да, так запомни же, Плут, это имя. Кто там смеет мне мешать?» «Простите, монсеньор», — торопливо отозвался адъютант коннетабля, входя в комнату. «Прибывший из Италии дворянин явился к государю от имени герцога де Гиза, и мне показалось необходимым доложить вам об этом, тем более, что он непременно хочет повидать кардинала Лотарингского. Зовут его виконт Дексмес». «Ты умно поступил, Гильем», — сказал коннетабль. «Приведи этого господина сюда, а ты, мэтр Арно, спрячься за эту портьеру и воспользуйся случаем приглядеться к человеку, с которым тебе, наверное, придется иметь дело. Я принимаю его для тебя. Гляди в оба». «Кажется, монсеньор», — задумчиво ответил Арно, — «я уже встречался с ним где-то в пути, но не мешает проверить. Виконт Дексмес». Шпион проскользнул за портьеру. Гильон ввел Габриэля. «Простите», — поклонился молодой человек старику, — «с кем я имею честь говорить?» «Я коннетабль Монмуранси. Что вам угодно, сударь?» «Еще раз прошу меня простить, я имею поручение лично к государю. Государь сейчас не в Лувре, а в его отсутствие я разыщу его или подожду его величества», — перебил его Габриэль. «Его величество на празднике в Турнелле и вернется сюда не раньше вечера. Разве вы не знаете, что сегодня празднуется свадьба монсеньора Дофина?» «Знаю, монсеньор, мне об этом сообщили в пути, но я проезжал через университет, а не по улице Сент-Антуан». «Тогда бы вам следовало держаться одного направления с толпою, она привела бы вас к государю». «Но я еще не имею чести быть представленным государю, для двора я чужой. В Лувре я надеялся застать монсеньора кардинала Лотарингского. Я и просил доложить о себе его высокопреосвященству, и не знаю, почему это привели меня к вам, монсеньор». «Господин кардинал, как лицо духовное, любит сражения воображаемые, а я, человек военный, люблю только сражения настоящие. Вот почему я в Лувре, а господин кардинал в Турнелле». «Так я, с вашего позволения, монсеньор, отправлюсь к нему в Турнель». «О, Боже! Отдохните немного, сударь. Вы прибыли, по-видимому, издалека, надо думать, из Италии, раз въехали в город со стороны университета. Вы угадали? Из Италии, монсеньор. Мне это совершенно незачем скрывать. Вы присланы, может быть, герцогом де Гизом? Ну, что он там поделывает? Разрешите, монсеньор, об этом сперва доложить его величеству и покинуть вас, чтобы исполнить этот долг. С Богом, сударь, раз вы так спешите. Вам не терпится, должно быть, — прибавил он с напускным добродушием, — свидеться с какой-нибудь из наших красавиц. Разве не так, молодой человек?» Но Габриэль, приняв холодный и строгий вид, ответил только глубоким поклоном и удалился. «Патер ностер, и жиси на небеси!» — проскрежетал коннетабль, когда за Габриэлем захлопнулась дверь. «Уж не думал ли этот проклятый хлыщ, что я хотел его задобрить, расположить в свою пользу, подкупить, быть может? Точно я не знаю, с чем он приехал к королю, не хуже знаю, чем он. Ну, если он еще повстречается мне, то дорого заплатит за свой надутый вид и нахальную недоверчивость. «Эй, мэтр Арно!»